колонною. Бегут поезда некрасивые, там авангардом живым цепляет меня снизу. Шелковые цыпочки сжимают меня верхом бритым, и ночь бубнит на губе, заставляет бормотать. То, что было вечером, умрет. То, что было вечером, утром выйдет. То, что было солнышком, взойдет. Выжмет, выстроит, кинет. Ну да ладно. Сверкают везде, портят экологию пространства. И дети нас не поймут, фраеров хлопнут их. Потратились на пальчики, на синие души дустового мыла. Розовые папочки, кашемир, кокаин, искусственное рыло. То, что было вечером, умрет. Вечером, утром выйдет. То, что было солнышком, зайдет. Выжмет, выстроит, кинет. Ну да ладно. Вам